Вернувшись в Вичиту, мастер Игуда уселся за расписание, и число выступлений в неделю оказалось рекордным. Потом мастеру в голову пришла блестящая мысль — в самые холода отправиться во Флориду. Там мы и провели вторую половину зимы, начиная с середины января, а потом и всю весну, исколесив полуостров из конца в конец, и все это время с нами в первый и единственный раз ездила миссис Виттерспун. Вопреки той галиматье, будто бы она может нас сглазить, миссис Виттерспун принесла удачу. Не только свободу от склиза, о котором не было ни слуху, ни духу, но огромные толпы, огромные сборы и радость приятной компании. Она, как и я, тоже любила кино. В тот год во Флориде как раз был земельный бум, и туда, на Пальмовый берег, спасаясь от зимних холодов, стайками и целыми стаями начала слетаться шикарная публика сплошь в белых костюмах и бриллиантовых ожерельях. Это был мой первый опыт выступлений перед богатым зрителем. Я выступал в клубах, на площадках для гольфа, на роскошных ранчо, и все эти холеные, лощеные люди, в чьих жилах текла голубая кровь, искушенные в зрелищах, принимали меня с таким же восторгом, как жалкие нищие бедолаги. Разницы не было никакой. Мой спектакль оказался универсален, и у всех от него одинаково захватывало дух, у бедных и у богатых. Когда наступила пора возвращаться в Канзас, я уже снова стал прежним. После встречи со Склизом прошло несколько месяцев, вот я и решил, что если бы он что-то задумал, то давно появился бы у нас на пути. К концу же апреля, отправляясь на гастроли по Среднему Западу, я о нем почти забыл. Отвратительный эпизод в забегаловке в Гибсон-Сити уплыл в далекое прошлое, и временами мне даже казалось, будто этого ничего не было. Я перестал бояться, успокоился, и если в ту весну и думал о чем-то помимо работы, так это только о волосах, которые начинали расти на животе и под мышками, о своей, так сказать, новой поросли, знаменовавшей вступление в мир влажных снов и грязных мыслей. Я потерял осторожность, и потому-то, чего я боялся, чего ожидал с самого начала, все же произошло, но гром грянул в тот момент, когда я его не ждал. Мы с мастером приехали в Миннесоту, в Нортфилд, маленький городок примерно миль на 40 южнее Сент-Пола. И, как обычно, перед вечерним выступлением я по привычке отправился в местный кинотеатр, где собирался приятно убить пару часиков. Тогда уже вошло в моду звуковое кино, и я смотрел все подряд при первой возможности, и мне все было мало, хотя некоторые ленты я видел по 3-4 раза. В тот день показывали «Какао-орехи», новую комедию братьев Маркс, снятую во Флориде. Один раз я ее уже посмотрел, но мне жутко нравились эти клоуны, в особенности Гарпо в дурацком парике, который здорово так вопил. Потом, узнав, что она идет в местном кинотеатре, я запрыгал на месте от радости. Кинотеатр был огромный, с залом мест на 200 или даже на 300, но, вероятно, от того, что на улице стояла чудесная весенняя погода, зрителей на сеанс пришло хорошо, если полтора десятка. Мне до этого, разумеется, не было никакого дела. Я устроился поудобнее в кресле с пакетом попкорна и принялся хохотать, не обращая на видневшиеся в темноте рассеянные по залу фигуры никакого внимания. Я сидел так минут 20 или 30, а потом вдруг у меня за спиной резко и сладко запахло каким-то странным лекарством. Через секунду запах усилился. Я хотел было повернуться, посмотреть, что там происходит, но на лицо мне легла мокрая тряпка, от которой несло как раз этой вонючей дрянью. Я рванулся, пытаясь отстраниться, но чья-то рука сзади удержала мою голову, и не успел я собраться с силами, чтобы повторить попытку, как все неожиданно закончилось. Мышцы ослабли, кожа покрылась потом, голова как бы сама собой отделилась от тела и поплыла. Когда я пришел в себя, я не знал, на каком я свете. Я себе представлял все возможные варианты схватки со Склизом, драки, даже вооруженный налет со стрельбой в темной улочке. Но мне и в голову не приходило, что он задумает меня похитить. Любые действия, которые требовали бы тщательной подготовки, не входили в модус операнди моего дяди. Склиз по жизни был раздолбай. Решения у него менялись в ритме банджо, так что обычно он, если действовал, то сгоряча, и уж коли изменил ради меня всем своим привычкам и правилам, то это означало, что он всерьез рассчитывал хорошо за мой счет поживиться. Впервые в жизни дяде Склизу выпал счастливый случай, и он не собирался терять его так, за здорово живешь. Что угодно, только не это. На этот раз дядя Склиз решил действовать наверняка, как гангстер, как настоящий крутой профессионал, подготовиться, продумать детали и бить без промаха. Он жаждал не просто денег и не просто мести. Он жаждал того и другого. А похищение, схватить меня, получить выкуп, был отличный способ убить одним камнем двух этих миленьких птичек. На этот раз у него в деле был партнер. Толстый, шире себя в плечах, вор по имени Фриц. Если учесть, что по части логических построений оба эти ублюдка выступали в самом наилегчайшем весе, то можно себе представить, сколько им пришлось потрудиться над разработкой плана, да и в поисках места, куда меня деть. Сначала меня прятали в пещере в окрестностях Нортфилда, в грязной сырой дыре, где я провел трое суток с ногами, связанными толстыми веревками, и с кляпом во рту. Потом мне дали вторую дозу эфира и перевезли еще куда-то, в Сент-Пол или Миннеаполис, в какой-то подвал, наверное, в жилом доме. Там я пробыл всего сутки, а потом мы перебрались в заброшенное жилище какого-то первопроходца, вглубь, как я позже узнал, штата Южная Дакота. Пейзаж из окна там напоминал скорее лунный, нежели земной, безлесный, безлюдный, безмолвный, и мы были так далеко от дорог, что если бы я избежал, долго пришлось бы блуждать в поисках помощи. В доме лежал запас консервов месяца на два, и все указывало на то, что мои похитители намерены вести долгую, изматывающую нервы игру. Так Склиз и хотел действовать, не торопясь. Хотел, чтобы мастер Иегуда на стенки полез от страха, для чего собирался тянуть время, причем чем дольше, тем лучше. Сам он никуда не спешил. Все так весело. Зачем же лишать себя удовольствия? Я не помнил его таким наглым, веселым и самодовольным. Склиз слонялся по этой хибаре, будто генерал о четырех звездах, отдавал приказания и хохотал над своими же шуточками, глупей которых трудно было придумать. С души воротило смотреть и слушать, зато, по крайней мере, можно было не бояться тогда его кулаков. Сдав себе на руки всех тузов, Склиз подобрел и проявлял неожиданное великодушие. Это не означает, будто мне вовсе не доставалось. Он мог двинуть по зубам, мог, коли пришла охота, оттаскать за уши, и, тем не менее, большей частью дела ограничивалось издевками и подначками. Он без конца хвастался тем, как спутал карты этому поганому еврею, потешался над моими прыщами. «Эй ты, гнойник ходячий! Экка тебя усыпала! Ну, парень, смотри ты, на лбу-то вулкан, да и только!» Без конца демонстрировал, что моя жизнь в его власти. Чтобы я в этом не сомневался, он время от времени подваливал ко мне, вращая на пальце револьвер, и приставлял к виску. «Чуешь, чем пахнет, парень?» — говорил он и разражался хохотом. «Вот как нажму сейчас на курок и размажет твои мозги по стенкам». Раза два, видимо, для пущей убедительности, он действительно щелкнул курком.